Глава 28. На следующее утро я пошел к садку, чтобы поймать несколько рыб. Нера по обыкновению выловил их из воды, затем нырнул в другую часть запруду и играл в воде, пока я чистил рыбу. Он был очень весел в это утро. И когда я бросил ему голову и внутренности рыбы, он принес их обратно на утес и положил к моим ногам. Я опять бросил их в воду, и он проделал то же. Миссис Рейхард все время наблюдала за ним. «Мне кажется, — сказала она, — что тебе следовало бы приучить Нера приносить вещи, как это делают собаки. Брось ему кусок дерева». Я последовал ее совету, бросил палку, и Нера немедленно принес ее мне. Я погладил и приласкал его, и несколько раз с успехом повторил этот опыт. «А теперь научи его слушаться известных слов. Говори каждый раз, когда посылаешь его за чем-нибудь, Нера, принеси, и укажи ему рукой на предмет». «Зачем же это?» – спросил я. «Потому что надо научить его приносить всякие предметы, а не только те, которые ты сам бросаешь в воду». «Понимаю. Я могу послать его, например, за чем-нибудь, что плавает на поверхности воды». «Вот именно. Тогда Нера будет нам действительно полезен. Я скоро научу его этому. Завтра же пошлю его за куском мачты, который видел сегодня на море. Мы уже несколько недель подряд питались одной рыбой, и должен сознаться, что она мне сильно надоела. Вскоре, однако, должно было прийти время, когда мы дорого бы дали и за кусочек рыбы. Ветер редко дул прямо по направлению на наш остров, но иногда, особенно во время равноденствия, с востока налетали страшные бури, и тогда прибой волн был необыкновенно силен. Такое именно время наступало теперь. Страшный ураган высоко поднимал волны, бросал пену и брызги на самые недоступные скалы и доносил их до того места, где стояла наша хижина. Ураган начался с вечера. На другое утро мы стояли на площадке перед хижиной, любуясь величественной картиной, которая представлялась нашему зрению. Как мало мы подозревали, сколько бед она нам готовила. Я кликнул Нера и спустился вниз за дневной провизией рыбы. Когда я дошел до запруды, то увидел, что вода поднялась на несколько футов, и волны с яростью перебрасывались через скалы. Весь залив представлял собой одну массу белой пены. Сначала мне не пришло в голову, что это грозит нам бедой. Я послал Нера за рыбой, но он вернулся ни с чем. Я вторично приказал ему идти в воду. Он нырнул довольно глубоко, но опять ничего не принес. Тогда я вдруг понял, что напор волн и необыкновенная высота воды в запруде дали возможность всей рыбе уйти. Таким образом, мы остались на время без всякой провизии и без всяких средств к пропитанию. В такую погоду нечего было и думать о том, чтобы возобновить запас в садке. Приведенный в ужас этим открытием, я побежал к хижине и позвал миссис Рейхард, которая была в своей спальне. «Вся рыба ушла, и нам нечего есть!» – воскликнул я. «Недаром я говорил, что мы умрем с голоду». «Успокойся, Франк, и расскажи, в чем дело. Что привело тебя в такое отчаяние?» Я объяснил ей, что случилось. «Должно быть, это так», — ответила она. «Мы должны надеяться на Бога, на все Его святая воля». Но вера во мне еще не настолько окрепла, чтобы я мог удовлетвориться этим ответом. «Если Бог милосерден», — ответил я, — «неужели Он допустит нас умереть с голоду? Знает ли Он, в каком мы положении?» «Знает ли Он, Франк?» — сказала моя мать. «А разве ты забыл, что сказано в Библии? Ни один воробей не упадет мертвым без его ведома. А разве наша жизнь не дороже ему, чем жизнь воробья? Стыдись, Франк». Я был смущен, но все же не чувствовал себя удовлетворенным и тихо сказал: «Нам положительно нечего есть». «Вся рыба пропала, это правда», — отвечала миссис Рейхард. «Но мы еще не умираем с голоду. Погода может к утру измениться, и тогда мы наловим новый запас. Но если даже ураган и не стихнет, дня 2-3 можно обойтись и без пищи. Возложим надежду нашу на всемогущего Творца. Помолимся ему, Франк. Помолимся горячо, с твердой верой, что молитва наша будет услышана». «Но вы сами мне рассказывали, как часто люди умирают с голоду». «Конечно, это так. Но если всемогущий Бог это допускает, у него есть на то причины, которых мы не в состоянии понять. Может быть, и нам суждено погибнуть, но, Франк, мы должны верить в то, что все к лучшему. Что кажется нам несправедливым и жестоким, может оказаться в будущем знаком его милосердия. Только нам не дано заглянуть в это будущее». «Так вы думаете, что мы действительно умрем с голоду?» «Я этого не думаю. У меня слишком много веры в милосердие Божие. Я не думаю, чтобы он спас нашу жизнь, не допустив нас уехать на лодке с моряками, если бы хотел нашей смерти. Господь Бог не может быть непоследователен. Я уверена, что как ни безвыходно, по-видимому, наше положение и как невелико испытание, которое он посылает нам, мы все же в конце концов будем жить, прославлять его любовь и милосердие». Эти слова и непоколебимая вера миссис Рейхард благотворно подействовали на меня. «Я надеюсь, что вы правы, дорогая матушка», — сказал я. «Знаете ли, какая мысль пришла мне в голову? Ведь в крайнем случае мы можем пожертвовать моими птицами. Я не особенно дорожу ими, но если бы и дорожил, то все же не допустил бы вас умереть с голоду». «Я верю, что ты, не задумываясь, пожертвовал бы птицами, но кто знает, быть может, тебе придется принести еще большую жертву». «Какую?» — спросил я и, подумав немного, прибавил. «Неужели вы говорите про Нера?» «По правде сказать», — ответила она, — «я именно думала о Нера. Птиц нам хватит не более как на 2 дня». «Я никогда не соглашусь убить Нера», — мрачно ответил я и, поднявшись со своего места, ушел в хижину. Тяжелая грусть овладела мною при одной мысли о том, что я могу принести в жертву моего любимца. Мне это казалось ужасным, и то высокое мнение, которое я составил себе и миссис Рейхард, было сильно поколеблено. Увы, я был еще молод и глуп, и не мог предвидеть того, какая перемена произойдет в моих чувствах. Что касается птиц, то я не особенно ими дорожил и решил убить 2 из них на наш сегодняшний обед. Я снова вышел на площадку и уже собирался свернуть им шею, когда услыхал голос миссис Рейхард, которая спрашивала меня, что я делаю. «А вот, собираюсь убить этих птиц и положить их в котел для нашего обеда». «Погоди, Франк, ты слишком торопишься. Мы должны немного пожертвовать собою. Хотя бы и для этих бедных птиц. Мы можем попоститься 1 день без особых страданий. А завтра посмотрим». Я молча выпустил из рук свою добычу. Признаюсь, я не столько думал о птицах, сколько о том, что дарю лишний день жизни моему бедному Неро. «Пойдем со мной в хижину и займемся чем-нибудь. Я буду перешивать для тебя платье. А ты что будешь делать?» «Не знаю», — ответил я. «Все, что вы прикажете». «Хорошо. Я замечаю, что наши удочки поизносились и скоро будут негодны к употреблению. Тогда нам нечем будет удить рыбу, даже и в хорошую погоду. Надо отрезать кусок от той толстой удочки, которая служила морякам для ловли китов. Я раскручу ее и научу тебя сделать из нее новые удочки». Я охотно согласился. Миссис Рейхард помогла мне, и время прошло быстрее, нежели я ожидал. «Какая вы умная и сообразительная, матушка», — сказал я. «Нет», — ответила она, — «но я знаю многое, что обыкновенно не знают женщины, потому что мы вели жизнь скитальческую и полную лишений. Нам приходилось быть в таких условиях, в которых даже и деньги были бы бесполезны, и надо было надеяться исключительно на самих себя. Долгое время провели мы в переездах по морю, и я многому научилась от моряков, между прочим, искусству делать удочки. Как видишь, оно теперь пригодилось мне. Какое счастье, что вы попали на этот остров. Счастье для меня, Франк?» «Нет, матушка, я о себе говорю. Я вполне верю тому, что Бог послал меня сюда, Франк, чтобы помочь тебе, и это чувство дает мне силу покориться его воле. Если ты через меня приблизишься к нему, то я могу считать, что исполнила свой долг». «Я не вполне вас понимаю, матушка». «Теперь тебе трудно понять меня, но все придет в свое время», — задумчиво ответила она. «Сначала былинка, потом колос и, наконец, зерно». «Матушка», — сказал я, — «мне бы хотелось знать всю историю вашей жизни. Я вам все рассказал о себе. Теперь расскажите мне про себя и про вашего мужа». «Ведь вы обещали это сделать, помните?» «Да, помню, что в некотором роде обещала. И повторяю, что когда-нибудь исполню свое обещание. Не думаю, чтобы ты теперь был в состоянии понять то, что было со мной в жизни. Но вы можете рассказать мне 2 раза вашу историю. Я с удовольствием выслушаю ее и в другой раз. Сделайте это теперь, чтобы позабавить меня. А потом когда-нибудь вы повторите свой рассказ, и я извлеку из него всю желаемую пользу». Миссис Рейхард улыбнулась, что бывало с ней весьма редко. «Хорошо, Франк», — ответила она. «Я знаю, что ты всегда готов пожертвовать обедом для какой-нибудь интересной истории. Сегодня ты вовсе не будешь обедать, и поэтому справедливость требует, чтобы я исполнила твое желание. С чего же мне начать?» Хочешь ли, чтобы я рассказала тебе свою историю или историю моего мужа?» «Расскажите сначала про себя», — ответил я.